Волчата во главе с Ромкой и паном Кшитульским приехали из Москвы еще позавчера. Мы с Николкой могли дождаться воскресенья, так хотелось повидать боевых товарищей, поделиться новостями, а заодно поговорить о предстоящих маневрах. В полученном неделю назад письме они писали о нашем участии в маневрах как о деле решенном. Но, увы, открылись кое-какие обстоятельства, способные нарушить эти планы. Обстоятельства эти весьма просты. В то время как наши однокашники-кадеты 5-й роты морского училища разъехались до осени по домам, нас, подобно гардемаринам специальных курсов, ждет мореходная практика. В отряде морского училища состоят деревянные корветы, паровые «Аскольд Варяг» и чисто парусные «Боярин» и «Гиляк». У всех, кроме «Гилика», полное фрегатское вооружение, то есть три мачты прямыми парусами. «Гиляк» несет корветское. На «Бизань» мачте только косые паруса, «Бизань» и «Топсель». Кроме корветов, в отряд входит яхта «Забияка», ее модель стоит в одном из классов училища, и несколько парусных тендеров, на которые назначаются для практики по половине отделения. Все это кадетам положено знать как отче наш, с любого места, наизусть, хотя бы из просоня. А нам с Николом предстоит особая миссия, и вовсе не на кораблях учебного отряда. Дело в том, что в круг задач, стоящих перед минным комитетом, возглавляемым лейтенантом, теперь уже капитаном второго ранга, Никоновым входит и разработка предложений по устройству минных заграждений в Финском и Выборгском заливах и на подступах к крепости Свяборг. Я пока не особо вник в детали. Знаю лишь, что за основу было решено взять центральную минно-артиллерийскую позицию, развернутую на Балтике перед Первой мировой. Причем речь не о копировании. Для этого пришлось бы не только создавать новые классы кораблей, минные заградители и эскадренные миноносцы, но и создавать целую систему береговых батарей, фарватеров и постов наблюдения. А ведь все это надо приспособить под доступный уровень техники, заметно уступающий тому, что было в первом десятилетии 20 века. Наша задача на время летней практики поскромнее. Провести промеры глубин и наметить места для пробных, опытовых, как здесь говорят, постановок мин. Производить работы решено на основе позаимствованной из будущего схемы минных постановок, и тут-то и требовалась наша с Николкой помощь. Данные, на которые предстояло опираться, разбросаны по разным источникам, на то, чтобы свести их воедино, требуется немало времени. К тому же Никонов задумал вести гидрографические работы с применением новых технологий, сразу составляя цифровые карты промеров. Отдельной графой стоит вопрос с картографией, в распоряжении Минного комитета есть подробнейшие цифровые морские карты, датированные разными годами 20 и 21 веков, но вот можно ли их использовать? Профиль дна на Балтийском мелководье и в финских шхерах меняется стремительно, так что напрямую позаимствовать лоцы из будущего, конечно, нельзя. Предстоит выбрать несколько участков и провести на них серии контрольных промеров, тщательно сверяя полученные результатами с данными из будущего. Без нас с Николом, как умеющих работать на компьютерах, обойтись в этом деле не получится. А так как служить предстоит на военных, а не учебных судах, нам временно, на 3 месяца, присвоили звание гардемаринов. Заодно дали понять, что распространяться об этом в роте не стоит. Мы и так на особом положении, и приняты чуть ли не в конце года, и часть переводных испытаний нам перенесли на осень, и с расписанием обходимся весьма вольно. И кого интересует, что пашем мы вдвое больше любого кадета. Особое отношение не спрячешь, преподаватели знают, что кадеты Семенов и Овчинников, сидящие у них на уроке математики или словесности, через 2 часа примутся с солидным видом поучать капитанов первого и второго ранга, а те будут слушать, осторожно задавать вопросы, да еще и гадать, а соизволит ли особые кадеты дать ответ или с загадочным видом промолчат. Обычные для кадетов развлечения, и вообще, само понятие «свободное время» отсутствовало у нас как класс. Любую незанятую учебой или особыми курсами минуту мы проводили в компьютерной, с трудом урывая часок в день на упражнения в гимнастическом зале или утренние пробежки на плацу. Начальство, как и сотоварищи по роте, уже смирились, что для кадетов Овчинникова и Семенова правила не писаны. Ситуация еще усугубилась, когда ведущие преподаватели училища тоже прошли через особые курсы. Все это обрекло нас Николом на уважительную изоляцию. Но мы не слишком-то по этому поводу переживали, учеба в общем, давалась без особых сложностей. Дни летели стремительно. Мы и заметить не успели, как промелькнул остаток марта вместе с апрелем, и начались переводные испытания. Мы и тут выкрутились, начальство позволило нам самим выбирать, проходить ли испытания вместе с ротой, или перенести их на сентябрь. Я без зазрения совести воспользовался предложением и отсрочил сдачу чистописания, литературы и закона Божьего. Никол, наоборот, запросил отсрочки по математике и геометрии, с гуманитарными предметами у него после гимназии проблем не возникало, а вот математику в училище преподавали куда глубже. Английский, историю и естествознание мы сдали оба, хотя и не без ухищрений. Хорошая все же вещь Wi-Fi гарнитура и смартфон, на локальной сетке. Испытания проходили в две смены, и мы уж постарались устроить так, чтобы сдавать их в разное время. В итоге, письменное задание по истории я писал под диктовку Никола, а он осмелел настолько, что также разделался с английским. Интересно, заметил ли преподаватель, что кадет Овчинников время от времени погружается в себя и зачем-то трогает собственное ухо? Думаю, что нет. В конце концов, ничего похожего на шпаргалки и иные незаконные приспособления у него не нашлось, а крошечную черную штучку в ухе надо еще и разглядеть. Наконец испытания остались позади. Однокашники разъехались на лето по домам, а мы, несчастные, остались в училище, по-прежнему вскакивая с коек по рынде. Хорошо хоть со свободным временем полегче, теперь можно посвящать особым классам и заданиям Минного комитета по 8-9 часов в сутки, успевая еще и выспаться. Но дисциплина никуда не делась, тем более, что старшие, гардемаринские классы пока остаются в училище, ожидая отправки на корабли учебного отряда. Увольнительные же полагаются по-прежнему, только по выходным. Что ж, порядок есть порядок, остается успеть за оставшийся майский денек сгонять в Красное Село, пообщаться с друзьями, волчатами, объяснить, что маневры с краскострелами – дело, конечно, стоящее, но как раз в это время мы, скорее всего, будем болтаться на канонерке в финских шхерах, и поддержать друзей их сможем разве что морально, и вернуться в училище до 10 пополудни. Хорошо хоть мы не в мундирах гардемаринов, а в обычных кадетских фланельках, а то при параде и палашах даже в конку сесть нельзя, как же, урон офицерской чести, извольте брать извозчика. Сейчас бы нам самый обычный китайский скутер, и ведь есть скутеры, как и мотоциклы, десятка-полтора трофеев хранятся при особых мастерских Д, О, П, и еще 4 переданы на предмет изучения Меллеру, на московскую фабрику «Дукс», и, увы, нам их не видать как своих ушей, нет в жизни справедливости. 12. Из путевых записок О. И. Семенова. Когда типы, возникшие в коридоре, открыли пальбу, мы, не сговариваясь, метнулись назад и влево, в низкий, пахнущий сухой пылью от норок. Я дрожащими руками вытащил из-за пояса наган с навинченным на ствол глушителем. Над ухом загрохотало, Кондрат Филимонович пулю за пулей опорожнил в сторону неведомых супостатов барабан Смит и Вессона. Евсеин старательно пытался слиться со стеной. Лицо его побелело, как мел, руки дрожат, на носу выступили крупные капли пота. Кургузый колониальный пиджачишка из белой ткани задрался, сбился в сторону, открывая взору широкие парусиновые помочи. Доцент Кособока присел, стараясь не отлепиться от известняковой кладки. Ногой он принялся подгребать к себе россыпь свертков и футляров, а вроде, нес всего 2. Машинально подумал я, и вдруг понял, где Бурхард, мать вашу. Евсеин молчал, продолжая свое копошение. На меня он не глядел, Я попытался высунуться за изгиб коридора. Из темноты бахнуло. Над ухом с визгом пронеслось что-то горячее, плотное, отвратительно опасное. «Куды, ваш брать, подстрелють?» «А рука у кондуктора тяжелая», — отметил я. «Вон, чуть рукав не оторвал, когда дернул шпака на себя, прочь с линии огня. Но где Бурхард?» Коробка с остатками металлической картотеки, завернутая в полосатую арабскую бумазею, вон она на полу. Евсеин как раз зацепил ее носком туфли и упорно двигает к себе. «Куда немцы дели, храпойдалы?» Эту фразу я, кажется, выкрикнул вслух, потому что кондуктор ответил, не забывая между репликами постреливать за угол. Речь его обильно уснащалась специфическими флотскими выражениями. «Когда эти, якорь МВ, начали в нас, так ихнее благородие господин ученый, за каким-то, в энту дыру, из которой мы вылезли и, а потом, все, не видал». Вместе со словами у Кондрата Филимоныча закончились патроны в барабане, так что под занавес монолога он звучно переломил револьвер пополам и принялся торопливо набивать каморы барабана желтыми бочонками патронов. Я, вспомнив о нагане, присел на корточки и слегка высунулся из-за угла, нашаривая врага красной точкой целеуказателя. Над головой дважды взвизгнуло, но стрелок рассчитывал на мишень, стоящую в полный рост. Револьвер дважды глухо кашлянул, и тот, что стоял впереди, повалился, переламываясь в пояснице. Я не целясь, наугад, один за другим, выпустил оставшиеся патроны и нырнул обратно за угол. Подземное сражение переходило в позиционную фазу. А если у них найдется граната, хотя, откуда здесь гранаты, разве что динамитная шашка, тогда нам крышка. А что? Обрежут шнур покороче, запалят и швырнут по коридору, и плевать, что осколков не будет, взрывной волной оприходует, как карасей в пруду. Надо предупредить кондуктора, чтобы не подпускал ближе, чем на. Грохнуло, ухнуло, тряхануло, я полетел с ног. С потолка посыпалась пыль, мелкие камешки. Из-за угла выхлестнуло облако пыли. Слышались невнятные возгласы. Кондрат Филимоныч, отплевываясь от пыли, матерился, ожесточенно тер кулаком глаза, водя перед собой стволом. Евсеин повалился на колени и принялся судорожно сгребать разбросанные футляры и коробки. Ухватив сколько смог, он, не вставая, на четвереньках, пополз по коридору. Я, наконец, пришел в себя и тоже стал собирать оставшиеся на полу свертки. Кондуктор, прочистивший зенки, выпустил в клубящуюся муть оставшиеся 4 пули и снова клацнул металлом, перезаряжался. Я, не глядя, сунул ему наган и с криком «Прикрывай!» кинулся по коридору вслед за улепетывающим на карачках доценту. Свертки норовили вывалиться из рук. Сзади доносились стрельба, топот и матерная брань, кондуктор исправно играл роль авангарда. Судя по тому, что ответных выстрелов не слышно, противник проводит перегруппировку, а может, и вовсе уничтожен взрывом. Евсеин ждал у лестницы, ведущей наверх, во внутренний дворик. Лицо его напоминало теперь то ли глиняную маску, то ли барельеф из пористого известняка, на потную кожу налип толстый слой серовато-желтой пыли. Ее слой трескался морщинами и кое-где даже отваливался в такт судорожным вздохом. «Бурхард!» — прокашлял он. Он заранее, уже давно, заложил в нижней камере, в начале тоннеля к библиотеке заряд динамита. Он мне как-то показывал, пудов 30, не меньше. Я, не сдержавшись, выругался. 30 пудов динамита. Это же, позвольте, это почти полтонны взрывчатки. Остается удивляться, как не рухнули стены верхнего лабиринта. Да и наверху, во дворце, надо полагать, немало чашек побило. Но позвольте, зачем? Он всегда боялся, что кто-то случайно узнает про библиотеку. Ответил на незаданный вопрос доцент, и особенно опасался англичан, а потому, кроме обычного фитиля, приспособил кислотный взрыватель, на случай, если кто попробует вытаскивать динамитные шашки. Наверное, не рассчитал, или рука дрогнула. Полтонны динамита билось в голове. Нижняя зала обрушилась наверняка, да и лестница, пожалуй, тоже. Порода, в которой пробит тоннель, мягкий грунт, иначе зачем выкладывать стены камнем? В любом случае, чтобы добраться до библиотеки, теперь придется сносить дворец. Да, Бурхард все точно рассчитал. Управитель дворца наверняка знал, что в хозяйстве профессора была взрывчатка, так что взрыв спишут на неосторожность, несчастный случай. И копать не станут, зачем? Ведь главные ценности, числящиеся в коллекции, наверху, во дворце, и не пострадали. А тревожить могилу, в которую превратился теперь лабиринт, мусульмане не станут, не одобряется у них подобное святотатство. Библиотека надежно скрыта от чужаков и, вместе с тем, не погибла, до нее можно добраться, приложив должные усилия. Скажем, взять штурмом Александрию, предварительно утопив на рейде Бенбо и прочие стационеры. Эту мысль я додумывал, карабкаясь вверх. К счастью, лестница оказалась пологой и достаточно широкой, иначе я вряд ли преодолел ее с рассыпающейся, хотя и не тяжелой ношей. По внутреннему дворику вспугнутыми курицами носились слуги, и мы вовремя разглядели среди них темные сюртуки, точно в такие были одеты те, чьи тела теперь, скорее всего, похоронены под многометровой толщей. Silence Msec 1000. Мостовая под ногами поручика дрогнула. Садыков озадаченно взглянул на урядника. Тот пожал плечами, почесал в затылке и принялся озираться. Площадь тонула в темноте. Ночи здесь, не чета петербургским или московским. Темнота наваливается сразу, вдруг, накрывая город угольно-черным пологом, и лишь лунный свет да жемчужная россыпь звезд освещают крыши. Сегодня, как назло, новолуние, тьма, хоть глаз выколи. Александрия, это вам не европейский город. С первыми признаками темноты арабское население тараканами заползает в свои щели, до рассвета, до утреннего призыва муэдзина, и только поблескивает наконечники пик у дворцовой стражи. Вот интересно, лениво прикинул поручик, они тут все время караулят с одними дрючками да сабелюками. На первый взгляд, у стражи нет даже любимых арабами длинных капсюльных пистолей, которые здесь принято таскать за кушаками. Лишь один может похвастать ружьем то ли персидской, то ли индийской работы, с причудливо выгнутым прикладом, выложенным перламутром так, что из-под него не видно дерева. Ружье, несомненно, кремневое. Проходя мимо стража, Садыков покосился на это грозное оружие и теперь испытывал большие сомнения, а можно ли из него вообще выстрелить. Сейчас этот карамультук стоит рядом с пиками стражников, прислоненный к стене, а его владелец, азартно вскрикивая, швыряет костяшки на пристроенную тут же, на камнях, дощечку. Гости из России наблюдали за таким вопиющим нарушением караульного устава уже полчаса. За это время лишь раз один из стражей спохватился, взгромоздил на плечо пику и лениво побрел вдоль ограды. На чужаков он внимания не обратил, примелькались. Остальные стражники были заняты, один из игроков попытался смухлевать, и теперь двое других, включая владельца ружья, азартно мутузили шулера. Остальные стояли вокруг и, похоже, давали советы. Происходило все это как-то вяло, без приличествующего энтузиазма, видимо и пост, и игра, и постоянные склоки успели всем смертельно надоесть. И даже когда землю тряхнуло, да так, что мостовая чувствительно ощутимо поддала Садыкову в пятки, арабы не оставили своего увлекательного занятия. Они как раз прекратили драться и теперь ползали в пыли, собирая раскатившиеся костяшки и подбирая монетки. Ружьевладелец, пострадавший более других, сидел в стороне и разматывал кушак, стараясь оценить ущерб, нанесенный его и без того жалкому наряду. Так что, когда из небольшой калитки, в шагах в 50 от главных ворот кубарем выскочили Семенов, за ним ошалелый Евсеин, нагруженный какими-то свертками, а последним, вооруженный сразу двумя револьверами кондуктор, это событие поначалу прошло для охраны незамеченным. И лишь когда унтер повернулся и принялся палить с двух рук по фигурам, возникшим на фоне той же калитки, Бдительные служаки всполошились и принялись расхватывать амуницию. Со стороны темных фигур засверкали вспышки ответных выстрелов, к перестрелке присоединились казаки с поручиком. Садыков, торопливо расстреливая барабан в сторону неведомых супостатов, краем глаза заметил, что воинские приготовления стражников потерпели фиаско. Все пятеро стояли у стены, понуро опустив головы. Пики и приметное ружье валялись в пыли, а перед хидивовыми вояками горой высился урядник, выразительно покачивающий револьвером. Стрельба стихла. Темные незнакомцы, оценив численное преимущество и огневое превосходство противника, рассыпались в стороны, и теперь не имелось препятствий для организованного отступления, что и было проделано в полнейшем порядке и без излишней суеты. Урядник напоследок беззлобно, больше для порядку, заехал в ухо владельцу инкрустированного самопала. Бедняга полетел кубарем в пыль, окончательно приведя свое платье в плачевный вид. Казак пнул сваленное в кучу холодное оружие и потрусил прочь, настороженно оглядываясь. Из темноты в спины отступающим вполне могли прилететь еще пули. Silence MSEC 1000. Скорее, ваш брать, скорее. Сейчас из янтова осиного гнезда, дворец который, османы полезут, тут-то нам и амба. А то и хуже того, англичашка набежит. Они хоть и христианскому богу молятся, на все одно, хрен редьки не слаще, наивреднейшая на свете нация. Олег Иванович остановился и прислонился к стене, переводя дух. Сил больше не было. Сумасшедшая гонка по кварталам Александрии привела беглецов на задворках порта. Ни к консулу, ни в посольский особняк идти не решились, как только стало ясно, что шум, поднятый у дворца, стихать не собирается, а пожаром, захлестывает квартал за кварталом, было решено спрятаться до поры в местечке поукромнее. Кондуктор Кондрат Филимонович прав, англичане, конечно, не преминут обвинить Семенова и его спутников в нарушении общественного порядка, а то и в чем похуже. Египетские чиновники ходили у британской администрации на коротком поводке, так что тут можно было ожидать любой пакости, вплоть до обвинения в оскорблении святыни или убийстве. Долго ли найти труп какого-нибудь бродяги и, понаделав в нем дырок подходящего калибра, предъявить в качестве доказательства бесчинств русских гостей? Хорошо хоть, удалось отправить в особняк одного из казачков со строгим наказом Антипу, бросив все, перетаскивать имущество экспедиции к консулу. И не к русскому консулу, возле резиденции которого их, вне всяких сомнений, уже поджидают, а к германскому. Спасибо покойнику Бурхарту, он еще в подземелье успел черкнуть на несколько слов, как раз на подобный случай. Отношения между подданными королевы Виктории и кайзера Вильгельма II колебались от натянутых до остро неприязненных, так что русские вполне могли рассчитывать на содействие. Тем более, что дело касалось лишь багажа. Испытывать судьбу и искать убежища самим не стоит. Английская администрация в этом египетском захолустье вряд ли станет церемониться и соблюдать все закорючки дипломатического этикета. Оставался вопрос, как выбираться из Александрии. Немецкий пакетбот до Адена отправляется только послезавтра. Протянуть сутки с лишним, скрываясь в александрийских трущобах, нечего и думать. Правда, за это время нашлось отходили еще 4 парохода, и 2, к тому же, в Суэц и один, но все, под английскими флагами. Нет, проще уж прямо сейчас сдаться англичанам. Можно, впрочем, найти какую-нибудь местную посудину. Рыбацкий или каботажный парусник, филюку с арабской командой. И неважно, куда оно направляется, лишь бы вырваться из-под тяжкой лапы британского льва. А там уж найти пароход, идущий в нужном направлении. Задержка, конечно, но лучше потерять неделю-другую, чем надолго застрять в египетской тюрьме. Насчет способности российского консула оказать помощь соотечественникам после такого скандала, путешественники иллюзий не испытывали. Стрелки показывали 3 часа по полуночи. Крики и пальба в старом городе стихли, но патрулей на улицах меньше не стало. И не только египетских стражников, а шотландск в клетчатых килтах, красных куртках и смешных пилотках Глингарри на рыжих головах. Вот с этими шутить не стоит. Наш даже кондуктор отозвался о юбочниках с уважением и плохо скрываемой злобой. Уж чего-чего, а драк с шотландскими стрелками по кабакам он за свою морскую службу повидал немало. До утра решили пересидеть в старом, полуразвалившемся пакгаузе. А к утру, глядишь, вернется казак, посланный за Антипом. Что-нибудь да образуется. Но раньше появился сам Антип, и вовсе не в компании забайкальца. Ваше благородие, господин Семенов, вас тут дамочка спрашивает, с Леопольдины. Ну, с яхты, возле которой наша Одесса встала. Они нас со Степаном на улице повстречали, когда мы к немецкому послу багаж волокли, и сразу же завернули к себе, в порт. Мы поначалу думали ее послать куда подали, так дамочка заявила, что ежели мы сейчас ее не послушаем, то она сдаст нас этим, в юбках, али стражникам османским. Вот и пришлось, уж не обессудьте, ваш брать. Степан на пирсе, с барахлишком остался, а я к вам побег. Степаном звали забайкальца, посланного в помощь Антипу, чтобы, значит, дамочку сопроводить, а то не приведи Господь чего приключиться. А наш малохольная, а ну, как и правда османов покличет. Дослушав доклад отставного улана, Олег Иванович тяжко задумался. По всему выходило, что они попались, имущество экспедиции, вместо того, чтобы лежать в безопасных кладовых консульства, валяются на где-то в порту. Их единственное убежище раскрыто. И кем? Семенов в сердцах сплюнул под ноги. Поручик сочувственно посмотрел на начальника, и принесла нелегкая эту бельгийско-подданную. Silence Msec 1000. Из переписки поручика Садыкова с его школьным товарищем, мещанином города Кунгура Картольевым Елистратом Бонифатьевичем. Привет тебе, друг Картошкин. Со времени последнего письма прошло каких-то несколько дней, а событий в этот краткий промежуток времени поместилось столько, что мне порой не верится, что все происходящее – реальность. Для начала, из солидной, хотя и малочисленной экспедиции военно-топографического ведомства Российской империи мы превратились в шишей, разбойников, которых ищут по всему Египту и прочим британским владениям с собаками и полицейскими. Ну, насчет собак я, положим, преувеличил, не придумано еще породы, способные отыскать след дичи на море. Но насчет остального, чистейшая правда. Из Александрии мы бежали, как пишут в авантюрных романах, затылками ощущая горячее дыхание погони. Сначала прячась, подобно воришкам, по лабазам да сараям славного города Александрии, а потом, в порту, где на наше счастье, нашлась христианская душа, подавшая нам руку помощи. Я и по сей день пребываю в недоумении. Конечно, неприятности ожидались, но чтобы убивать, вот так, в первый же день, без предупреждения. Хотя, если задуматься, чего еще мы могли ожидать, коли связались с роковыми тайнами. Прости, дружище, что не посвящаю в подробности, но материя эта чересчур деликатна, чтобы доверять ее бумаге. К тому же, я и сам не слишком осведомлен, вокруг начальника экспедиции, господина Семенова постоянно обнаруживаются удивительные обстоятельства, да такие, что впору за голову хвататься. Мы покинули город Птолемеев и Юлия Цезаря на борту яхты Леопольдина, вырвались из капкана, оставив в зубах преследователей клоки шерсти, во время перестрелки у дворца Хидива ранен на вылет в мякоть руки один из забайкальцев. К тому же, тяжким грузом повисли на нас найденные древние манускрипты. Отправлять их в германское консульство мы не рискнули, вот и приходится тащить теперь неизвестно куда. Сейчас они заколочены в крепкий ящик. Возле ящика день и ночь дежурит вооруженный часовой, обыкновенно, кто-то из казачков или же кондуктор. Ночами на пост заступает раненый забайкалец, рука на перевязи не мешает станичнику ловко обходиться с револьвером. А ноющая боль в простреленной руке гарантирует, как он сам божится, бессонницу. Так вот, о яхте. Парусно-паровое суденышко принадлежит некой Берти Шамплотрин, подданной бельгийской короны и французской гражданке, жительнице североамериканских Соединенных Штатов и бог знает еще каких стран. Над кормой Леопольдины полощется бельгийский штандарт. Признаться, у меня душа уходила в пятки, когда яхта проходила мимо высокого борта британского броненосца Бенбоу. Мы во всякий момент ожидали оклика, гудка, а то и предупредительного выстрела под форштевень. Но, обошлось. Яхта белой тенью скользнула на внешний рейд и растворилась в просторах Твердиземного океана. Если англичане и догадались о том, куда мы делись, то они не приняли никаких мер к розыску. Во всяком случае, английский крейсер «Акилес», несущий стационарную службу в Бурсаиде, куда мы и в скорости и прибыли, не проявил к нам ни малейшего интереса. Яхта благополучно миновала Суэцкий канал, и теперь вокруг нас раскинулись воды моря Красного, отделяющего, как тебе, надеюсь, известно, африканский континент от Аравийского полуострова, славного черным камнем Кабы, арабскими шейхами и прочими верблюдами. Более никаких достопримечательностей в этом унылом краю нет, разве что неимоверное количество песка да горячий ветер, который с завидным постоянством дует со стороны Аравийских пустынь, окутывая морской простор желтовато-серым пыльным маревом. Жара ужасная. Май катится к лету, и находиться на палубе вне спасительной тени полосатого тента решительно невозможно. Даже морские зефиры не спасают от палящего солнца и духоты. Напитанные пылью, они покрывают серым налетом любую подходящую поверхность, скрипят песком на зубах и вообще заставляют вспомнить о туркестанских солончаковых пустошах, по которому твой покорный слуга немало побродил во времена оны. Белых проплешин соли здесь, правда, не видно. Вместо них по обе стороны от нашей хрупкой палубы сияет жидкой ртутью морская гладь. То там, то здесь она испятнана лоскутками парусов. Даже на Волге, вблизи Нижнего в дни ярмарки, я не видел такого количества лодок, лодчонок, филюк и бог знает еще каких посудин. Некоторые их них, как мне думается, снуют в этих водах со времен Синдбада. Леопольдина прорезает это морское многолюдье подобно великосветской даме, случайно оказавшейся на запруженной нищими паперти. То и дело за яхтой пристраивается лодчонка. С нее кричат, машут руками и тряпками. Мы не останавливаемся. По уверениям капитана, это с одинаковым успехом могут оказаться и местные торговцы жемчугом и пираты, которые не переводятся на берегах Красного моря, несмотря на присутствие в этих водах британского флага. Но я отвлекся. Пора внести ясность и насчет яхты, на борту которой мы совершаем это плавание, как и насчет ее очаровательной хозяйки. Я, как тебе известно, не склонен, очертя голову, бросаться за всяким симпатичным личиком и газовым шарфом, что мелькнут на горизонте. В Кинешме меня ожидает невеста, и я, как добропорядочный христианин и человек благовоспитанный, намерен хранить ей верность, в том числе и в помыслах, как учит нас Святое Писание. Но, признаться, и у меня дрогнуло сердце, когда я впервые увидел мадемуазель Берту, как сидит она на корме Леопольдины в плетеном кресле из бирманской лозы, с книгой в руке, прикрываясь от палящего солнца легкомысленной шляпкой с белыми лентами. Красота этой женщины почти совершенна. В отличие от чопорных англичанок, путешествующих на собственных яхтах, мадемуазель Берта на редкость проста в общении. Родом она то ли из Марселя, то ли вовсе из Неаполя. Во всяком случае, итальянская кровь ощущается, если не во внешности, то во всяком случае, в темпераменте. Поначалу мы с господином Семеновым приняли ее за уроженку Южной Америки, но она, как оказалось, даже не бывала в тех краях. Мадемуазель Берта, дочь банкира. Папаша ее, когда не занят хлопотами по бесконечному бракоразводному процессу, с головой погружен в малопонятные простому смертному биржевые игры. Дочка тем временем не скучает. Полтора года назад она закончила факультет древней истории Берлинского университета и теперь путешествует в поисках подходящего предмета исследований. Узнав о нашем интересе к египетским и прочим древностям, девица пришла в восторг и пожелала непременно присоединиться к экспедиции. Мамзель Берта узнала о нас от немецкого консула, у которого ей как раз случилось отобедать. Услышав о русских, прибывших в Александрию ради неких загадочных раскопок, она немедленно решила разыскать их. Поиски завершились на пыльных задворках Александрийского порта, где вместо общества солидных петербургских ученых перед ней предстала шайка мрачных, вооруженных револьверами разбойников, только что поставивших с ног на голову всю Александрию. К чести девицы Шамплотрин, надо признать, эти коллизии никак не поколебали ее решимости. Подробно расспросив нас о дальнейших планах, она принялась действовать решительно. Мадемуазель Берта, сообразив, что деться нам некуда, приперла руководство экспедиции в нашем лице к стенке. Да так ловко, что и я стал задумываться о злодейском предложении урядника, тюкнуть вертихвостку по башке, да и спустить с пирса под сваи, пока не приключилось чего худого. Разумеется, я шучу. Не заподозришь же ты своего друга в намерениях нанести вред слабой женщине. Так или иначе, еще до рассвета имущество экспедиции и все ее члены оказались на борту яхты. Мадемуазель Берта пришла в восторг, услыхав, что наш дальнейший путь лежит в Занзибар. Ее, оказывается, давно привлекают древние христианские святыни Абиссинии. А раз уж по пути туда все равно придется пройти Суэцким каналом и миновать Красное море, так почему бы заодно не оказать услугу русским ученым, попавшим в непростую ситуацию? Матушка мадемуазель Берты, оказывается, состоит в отдаленном родстве с бельгийской королевской фамилией. Нынешний король Маклер Леопольд II приходится нашей очаровательной хозяйке то ли внучатым племянником, то ли троюродным дядей по материнской линии, в общем, шурином собаки его дворника, как говорят в Первопрестольной. Так или иначе, хозяйка яхты не испытывает особого пиетета к британской короне, полагая англичан слишком бесцеремонными по отношению к ее стране, и, в силу этого, весьма довольна возможностью натянуть нос гордым бритам. Так что Леопольдина доставит нас в Занзибар, а далее отправится по своим делам. Хотя, судя по расспросам, которыми одолевает нас очаровательная судовладелица, я все больше проникаюсь уверенностью, что этим наше знакомство не завершится. Писано 16 мая, сего, 1887 года, на борту яхты Леопольдина в Красном море. 10. После переводных испытаний кадеты разъехались по домам. Это лето, как и следующее, еще числилось домашним, а дальше, до самого выпуска воспитанникам предстоит проводить летние месяцы на отряде судов морского училища. Май прошел в хлопотах с очередным выпуском особых офицерских курсов. Ярко мелькнули на фоне общей рутины поездка в Красное село и встреча с московскими волчатами. Посетовав, что не выйдет поучаствовать в назначенных на июнь маневрах, Иван с Николкой выговорили у училищного начальства разрешение провести в лагерях остаток мая. А на последние три дня весны, когда Петербург накрыла непривычная для этих краев удушливая жара, собрались и уехали в Москву. Первопрестольная встретила новопроизведенных гардемаринов купеческим гамом и пестрой сутолокой площадей и бульваров. Дел было море, а времени – всего ничего. Заглянув на Гороховскую, где попечительством императрицы возводилась в память погибших в мартовских боях волчатах часовенка, мальчики поехали на Спасо-Глинищевский переулок. Николкин дядя уже перевез все семейство Овчинниковых в Перловку необычайно рано, а вот постоянные их дачные соседи, Выбеговы, еще только собирались. Николку с Ваней приняли радушно. Старший сын инженера Выбегова, воспитанник кадетского корпуса, и погиб во время ужасных мартовских событий, командуя отрядом волчат, и с тех пор, после ужасных весенних событий и гибели Сережи, мальчики стали в доме почти родными. Ваня давно неровно дышал к племяннице инженера, 13-летней Вареньке Русаковой. Началось это они давно, когда путешественники во времени только-только делали первые шаги, осваиваясь в новом для них мире. Варю и Ивана познакомила их Николкина кузина, девочки учились в одной гимназии. С тех пор между Варей и Иваном установилось нечто вроде нежной, осторожной дружбы. Всякий раз, когда гости из будущего оказывались в отлучке, девочка ужасно переживала. Она знала, конечно, с кем свела ее судьба, но разлука не становилась короче из-за того, что объект девичьих воздыханий – не обычный московский гимназист, а пришелец из 21 века. Вот и на этот раз, а Петербург, морское училище. Ваня с Николкой исчезли из Москвы почти на 3,2 месяца. Узнав, что вернулись они лишь на пару дней, Варя даже всплакнула от обиды, особенно, когда выяснилось, что предстоит еще более долгая разлука. Но уж очень ярким было майское солнышко над Москвой. Втроем ребята допоздна гуляли по бульварам, а напоследок зашли в кофейню Жоржа. Ваня вспомнил ту, самую первую встречу, когда они с отцом во время одного из первых своих визитов в прошлое зашли сюда перекусить и застали безобразную сцену. Латинист женской гимназии по прозвищу Вика Глист читал нотацию даме с дочкой за нарушение правил, воспитанницам категорически запрещалось посещать подобные заведения. Закончилась эта сцена скорее забавно. Иван с отцом, прикинувшись гостями из Дикой Америки, выставили латиниста в глазах посетителей полнейшим ослом. Вот было бы здорово, если бы Вика Глист сейчас зашел в кофейню, девочке очень уж хотелось посмотреть, посмеет ли он выговаривать ей в присутствии двух блестящих гардемаринов при палашах и медалях. Но, увы, занятия в женской гимназии уже месяц. Как закончилось, воспитанницы разъехались по родственникам, так что сезон охоты ревнителей гимназических порядков временно прервался. Из кофейни Николка поехал на Каланчевку, на вокзал, и до самого вечера Вареньке и Ивану больше никто не мешал. О чем они говорили, умолчим. На завтра день девочка была необычайно весела, мурлыкала под нос легкомысленные мелодии и одолевала дядю, путейского инженера Выбегова, расспросами, не собираются ли его переводить в Петербург. Но, все хорошее когда-нибудь да заканчивается. Закончился и майский отдых. Воспитанники специальных классов отбыли в Кронштадт, на корабли учебного отряда, туда же надлежало прибыть временно произведенным гардемарином Овчинникову и Семенову. Парадные мундиры и палаши были укупорены в особые морские сундучки и новенькие, выкрашенный в зеленый с белым колесный пароходик, и Жора бодро попыхивал машиной, увозя ребят в новому месту службы. И Жора сильно рыскала на курсе, пароход время от времени бросала из стороны в сторону, и сердце у Ивана замирало. Он не считал себя вовсе уж сухопутным человеком. В конце концов, за спиной три вполне солидных плавания, сначала из Одессы в Триполи, потом по Персидскому заливу, из Басры, вокруг Аравийского полуострова, в Красное море и дальше, Суэцким каналом, в Александрию, и обратно из Египта в ту же Одессу. Тем не менее, судорожные метания и Жоры тревожили, вынуждая гадать, не произойдет ли несчастье. Случившийся, кстати, матрос пояснил, что правая и левая машины вследствие ошибки при постройке, случается, работают в разнобой. Но пусть господа гардемарины не переживают, рулевые приноровились вовремя остановить эти шалости. Неву прошли. Открылась серо-свинцовая даже в летние деньки блеклая гладь маркизовой лужи. На горизонте проявился византийский купол Кронштадтского собора, буханки фортов и зубчатый контур города. Захотелось есть. Мальчики извлекли на свет 5-копеечную булку с вареной колбасой. Иван, поозиравшись для порядка, вытащил китайский термос с чаем. В рюкзаке и сундучках имелось много всякого, не положенного не только гардемаринам морского училища, но и вообще кому-либо из обитателей этого века. Еще больше технических диковин отправилось в Кронштадт накануне, в плотно забитых гвоздями и обтянутых просмоленной парусиной ящиках, под охраной двух неразговорчивых жандармов. Ребята провозились целую ночь, собирая все, что может понадобиться в гидрографическом походе. В ближайшие две недели их ожидала обычная практика на одном из учебных судов практического отряда. Начальство сочло, что особым воспитанникам, прежде чем заняться своими малопонятными делами, следует приобрести какую-никакую морскую выправку, дабы не ударить в грязь лицом, оказавшись на борту военного корабля.